Открыв глаза, майор бросил взгляд на интерком, стоящий на тумбочке. Он показывал 5 утра. Файра, совершенно обнаженная, лежала рядом. Скомканные простыни. Мячеслав нахмурился, пытаясь вспомнить, во сколько они прилетели. Вроде было 10 вечера. Угомонились около часа. Итого 3-часовой марафон. Сознание выдавало какие-то куски. Он перешагнул порог, она соскочила на пол, поцеловала. Штурмовой костюм не сдавался, но она все равно победила. А дальше... Майор повернулся и посмотрел на изумительное округлое бедро и длинные ноги. А дальше все было просто. Как там в песне? «Долгий стон, короткий сон, и я в тебя уже влюблен». Файра была опытной, любила многое и по-всякому. Особенно ей нравилось быть сверху, но не потому, что так она доминировала над мужчиной, а потому, что губы и руки Мячеслава так проявляли большую активность. Хотя вроде они перепробовали все доступные позы. Стук в дверь оборвал сон Файры и вытащил молота из воспоминаний о чудесной ночи. «Товарищ майор, вас ждут в командном пункте», раздался из-за двери робкий голос представленного княгини-штурмовика. «Твою мать!» – выругался Мячеслав. «Такое утро испортили!» Он взял с тумбочки гарнитуру. Надо сказать, оказалось, что он способен понимать Файру без переводчика. Да и говорили они мало. Он только еще раз убедился, что языковой барьер в постели стирается начисто. «Командир! Напали на шахту в 200 километрах к северу. Идет бой, но оборона слабая. Их застали врасплох. Продержатся 5 минут, не больше». «Почему раньше не предупредил?» Вскакивая и облачаясь в штурмовой костюм, рыкнул майор. «Сами только что узнали», — попытался оправдаться кот. «Они завалили спутник. Пока перенаправили другой, пока поняли, что к чему, они уже на земле были. И с воздуха их прикрывает звено штурмовиков. Плазмой купол пробили и вошли. Наши даже чухнуться не успели». «Что за шахта?» «Второстепенная. Народу чуть больше 1000. Бойцов 10 всего. Половину уничтожили во время обхода периметра. Теперь штурмуют административное здание». Молот бросил прощальный взгляд на Файру и выскочил в коридор. Штурмовик мялся у дверей с виноватым видом, но его майор заметил лишь краем глаза, несясь на предельной скорости к лифту. Через 2 минуты он уже был на КП. Одного взгляда на картинку со спутника хватило, чтобы понять, в этот бой можно не соваться. Задавив сопротивление, имперские десантники завершали зачистку. 2 пленных штурмовика, 8 мертвых, остальные гражданские, которых сгоняли в кучу на центральную площадь. Если, конечно, так можно сказать про замощенный каменными плитами пятачок перед администрацией. Адмирал расщедрился и выделил на операцию больше 60 человек. Правда, десантников было всего 20. Именно они занимались штурмом. А остальные – похожие обычные космофлотчики. В лучшем случае разбавлены членами абордажных команд, которые выделялись из массы своими тяжелыми скафандрами. Защитный купол исчез. Пленных построили в колонну и погнали в сторону садящихся транспортов. «Что у нас есть в том районе?» Кот покачал головой. «Ничего». Майор сжал кулаки. Этот бой ковчег проиграл. Но самое поганое, что у имперцев теперь были пленные, образцы снаряжения и вооружения. «Сколько нашим штурмовикам туда лететь?» 4 минуты. Последовал четкий ответ Димы. «Поднимай их в воздух. Задача – сбить транспортный челнок, в котором штурмовики и снаряжение. Как только сделают, пусть сразу уходят. Пусть 2 штурмовика свяжут боем их птички, а 1 сделает дело». Кот кивнул и отдал приказ. Это был оправданный риск и совершенно правильное решение. Штурмовики стартовали с бетонки ковчега и понеслись на предельной скорости к удирающим имперцам. Когда до цели осталось всего 50 км, транспортники с пленными пошли на взлет. картинка со спутника, идущая в режиме реального времени, давала возможность оценивать происходящее. Вышло неплохо. Имперцы перехватили старт штурмовиков Ковчега и выслали навстречу три своих штурмовика. Но, видимо, пара пилотов, которые летали еще в Чечне, Югославии и Африке, герои России, были на порядок лучше. Они сходу завалили штурмовик противника, и тот, задымив, сорвавшись в крутое пике, пошел к земле. Стоит отметить, что кресла имперских пилотов занимали профи. Кое-как он выровнял машину и совершил аварийную посадку. «Группу Венга на место аварии», – мгновенно сориентировался Мячеслав. «Захватить пилота и машину». «Есть!» – отчеканил Кот, отдавая приказ. В это время третий штурмовик ВВС «Ковчега» прорвался к челнокам и сходу завалил тот, который вез трофеи. Не имея брони и зенитных средств, транспортники стали легкой добычей. А еще через 20 секунд к первому костру присоединился еще один. Правда, майор не мог точно сказать, кто в нем был – имперцы или пленники. Зафиксирован старт с гнева-разрушителя. Поднялись еще два звена – штурмовики и истребители, доложила Ева, которая до сих пор пребывала в образе солдата Джейн. «Кот, давай штурмовикам отбой, пусть прикрывают район, где сила птичка имперцев». Третий штурмовик послушно оттянулся назад под прикрытие товарищей. Имперцы, имея численное превосходство больше, чем вдвое, не торопились атаковать, прикрыв отступающие челноки и два потрепанных штурмовика, и ушли на орбиту. «Хорошо сработано», – похвалил присутствующих майор. «Пилота захватите в допросную, птичку доставить в ковчег. Нужно привести ее в порядок. Нам пригодится». «Есть», – отчеканил Кот. «Командир, между прочим, если ты не забыл, сегодня у Сашки день рождения. Вроде как отметить надо». На секунду Мячеслав задумался. «Хорошо. Сбор приглашенных в офицерском баре». Он бросил взгляд на старые командирские часы. «8:00». «Приводи», – неожиданно сказал Дима. «Мы не против». Майор несколько секунд думал, о чем говорит замком. Потом дошло. «Все уже в курсе». «Все», – присутствующие улыбнулись. «Самая свежая сплетня Ковчега». «Посмотрим. Тихонова, наверное, в шоке». «Да как сказать?» – стараясь не заржать, произнес Кот с серьезной миной на лице. «Сначала орала, потом хотела вытащить тебя отсюда, послав спецназ, но ее убедили, что это равносильно потерять спецназ. Ты просто поубиваешь этих мальчишек». «Ну а если серьезно, то все было довольно спокойно. Просто заметила, что, видимо, судьба тебе с инопланетянками якшится». «Вы точно не будете против, если я приду с ней?» «Командир, мы с тобой не раз по краю ходили, и сейчас ходим. Она тебе нравится, ты ей веришь, а остальное не наше собачье дело». «Поддерживаю!» – крикнул Шест из-за стола. Мячеслав благодарно кивнул и посмотрел на проекцию, идущую с места крушения штурмовика. Пилот активировал аварийную систему взрыва, и возгорание удалось избежать. Вокруг уже сновали бойцы Венга. С ближайшей базы под охраной шел тягач, задача которого – приволочь трофей в ковчег. На месте шахты уже суетились штурмовики, десяток выживших, которых имперцы не нашли. Сейчас их перебрасывали в ковчег. День начался поражением, которое удалось превратить в относительную победу. Маленькую, хилую, но победу. «Ева, что у нас на сегодня?» «Несколько встреч. Со вчерашнего дня лежит просьба директора об аудиенции. Олег Турбин написал, что сборка проходит штатно, и, как он обещал, через два дня вы получите свой рельсотрон для испытаний. Пока все». «Тогда попробую побыть немного романтиком. Что делает Файра?» «Валяется в кровати. Она уже успела вытрясти душу из штурмовика, пытаясь узнать, что случилось. Но к чести бойца тот выдержал допрос и не сказал ни слова». «Пойдем заглянем к поварам». И майор направился к столовой на административном этаже. Можно было долго разговаривать о равенстве всех и вся, но лучшие повара работали именно в этой столовой. Заказ второго человека в ковчеге выполнили очень быстро. Свежевыжатый апельсиновый сок, горячие булочки, три вазочки с различным повидлом. За Розой пришлось идти в небольшую оранжерею, которая располагалась в конце коридора и выполняла функцию комнаты отдыха. Давно майор не дарил женщинам цветы. Последний раз он лазил сюда среди ночи 11 лет назад. Сорвав цветок, он на секунду задумался, а правильно ли поступает. Но потом отбросил сомнения. Арва хотела бы, чтобы он был счастлив. Та прежняя Арва, а не сука, которая пыталась его убить. С подносом в руках он перешагнул порог комнаты. Завтракала. «Я знала, что ты придешь. Решила дождаться». Спрыгнув с кровати и забрав поднос, ответила беглая княжна. Она понюхала розу. «Никак не привыкну к этой зелени и к цветам. У нас такие краски в природе не встречались. И булочки свежие». Она облизнулась, поставив поднос на столик. Подошла к майору и поцеловала. «Спасибо. Кстати, куда ты так сорвался? Я уж было подумала, что ты таким способом решил сбежать». Молот хотел было возмутиться, но, увидев в глазах белокурой бестии знакомых огненных чертиков, улыбнулся. «Нет, просто была проблема. Пришлось решать ее непопулярным методом. Позавтракаем?» «Конечно». Фера запахнулась в халат и уселась за стол. «Что за повидло?» Мечислав бросил взгляд на розетки. «Это вроде яблочное, это клубничное, а это из каких-то местных ягод». Яблоки были одним из немногих земных фруктов, которые прижились на чужой почве. Теперь на одной из баз, где было много плодородных земель, выращивали под защитными куполами огромное количество овощей, фруктов и злаков. Конечно, купола были слабенькими, но они справлялись со своей задачей сохранности урожая. Майор не столько ел сам, сколько наблюдал за Файрой. Да, она была княжной от мозга до костей. Движения, отточенные годами придворными учителями, столько грации и толика надменности. Он улыбнулся. Это был разительный контраст по сравнению с тем, что было ночью. Он все пытался понять, какая из них настоящая. Та, что сейчас перед ним, или необузданная дикарка, привыкшая не только брать, но и отдавать. «Что улыбаешься?» – поставив на стол стакан, спросила она. «Пытаюсь понять твою двойственность», – пояснил Молот. «Я видел много твоих ипостасей. Властную княжну, решительную девчонку, необузданную дикарку, чопорную придворную даму, жестокую и коварную инквизиторшу. Я понимаю, что все это часть тебя. Это и есть ты. Но я не знаю, чего в тебе больше». Файра улыбнулась. «Видишь, какая я разная? Разве это не здорово? Ты видишь меня всю, и это хорошо. Не будет сюрпризов». Она посмотрела в его зеленые глаза, ища подтверждение ее слов, но не нашла. «Что не так?» «Ты права. Я вижу тебя целиком. Вот только я не знаю, кто из них настоящая ты». «Опасаешься?» При этом на ее лице не было ни тени улыбки. Это был серьезный разговор двух людей, которые сблизились и начали узнавать друг друга. «Отчасти ты мне нравишься. У моего друга день рождения, и нас пригласили. Нас не разделяют, но я должен знать, кто будет со мной». «Я буду хорошей девочкой», — закривлялась Файра. «Добрый фей, возьми меня на бал». «Старая сказка?» Она кивнула. «Мама мне в детстве читала». «Миры разные, а книги похожи», — бросил майор. «Но не уходи от темы». «Хорошо, тогда давай по-другому. Какой ты хочешь меня видеть, а какой нет?» Мечислав растерялся. Он не знал, что сказать. Файра продемонстрировала свою находчивость и коварство, заставив его врасплох. Теперь, что бы он ни сказал, у нее будет повод обидеться. «Я могу решить данную проблему», — раздался за спиной майора голос Тихоновой. Коли вы, Мечислав Дмитриевич, решили проигнорировать мое приглашение, я решила сама зайти, особенно учитывая, что говорить теперь надо с вами двумя». Файра мгновенно напряглась, готовая отбиваться. Она чувствовала отношение директора к своей персоне, и это ее не радовало. Однако без боя она не собиралась отказываться от молота. Но уловив его уверенный твердый взгляд, который подействовал на нее успокаивающе, она слегка позволила себе расслабиться. Она прочла в нем все, что ей было необходимо. Он ее в обиду не даст. «Рад, что вы присоединились к нам, Ольга Николаевна. Сок мы уже выпили. Булочку хотите?» — как ни в чем не бывало, спросил майор. «Спасибо, но нет. Я только что позавтракала», — вежливо отказалась директриса. Она придвинула к столику еще один стул и села между ними. «Файра, ответ на ваш вопрос будет звучать так. Вас желают видеть безопасной. Вам хотят доверять». Она покосилась на молота и улыбнулась. «Я, кажется, угадала ваши мысли, Мечислав Дмитриевич». Майор только нахмурился. Ольга гораздо сильнее развила свои способности, и если у него чтение эмоций было лишь побочным результатом, то Тихонова добилась огромных успехов. «Мы уже это проходили, Ольга Николаевна». В голосе Молота проступили предостерегающие нотки. «И я попросил вас не лезть ни в свое дело». «Все поняли, только вы по-прежнему лезете не в свое дело». «Мечислав Дмитриевич», — не менее холодно и официально обратилась к нему Тихонова, — «если бы этот вопрос касался только вашего члена и куда его втыкать, мне было бы совершенно все равно. Но на кону безопасность ковчега». Ева последнюю фразу не перевела, щадя Файру, но та сама влезла. «Можно говорить так, чтобы все было понятно?» – попросила она. «А вам, милочка, лучше помолчать», – ледяным голосом осадила ее Ольга, «коли вы не в состоянии сдерживать свои желания. Итак, когда со взаимными упреками покончено, давайте поговорим о деле». Молот молчал и только хмуро смотрел на директрису. Файра тоже не спешила лезть в драку. «Тогда будем считать, что ваше молчание – знак согласия. Как я поняла, вы сошлись. Мне совершенно наплевать, трахаетесь вы друг с другом или нет, любовь у вас или предобеденный перепихон». «Вы забываетесь, Ольга Николаевна», – вскипел Молот. «Я не школьник, и вы не моя учительница. Мы не на педсовете, так что советую вам сбавить тон и выбирать выражения». Тихонова отнеслась к его вспышке раздражения вполне спокойно. «Стравили пар? Я продолжу, хотя по большому счету в вашем разрешении не нуждаюсь. Если бы вы вели себя как взрослый, то и разговора этого бы не было. Я могу ее понять. Избалованная девчонка, привыкшая получать все, что захочет. Но мне наплевать на ее моральные качества. Мы сейчас на грани войны. Она фактически представитель вражеской стороны. И что делает главнокомандующий ковчега? Вы, майор, умудрились своим поступком навредить обороноспособности нашего дома. Уже все в курсе, что Мечислав Молотов спит с княжной. Хотя нет, то, что спит, еще не все в курсе. Пока что пересуды идут из-за вашего прилюдного поцелуя». «Я не враг вам!» — воскликнула Файра. Мечислав ее хорошо понимал. Девушка просто не сдержалась, да и он был на грани. «Если бы вы были врагом, я бы вас просто уничтожила физически, едва вы переступили порог ковчега», — спокойно произнесла директриса, глядя ей прямо в глаза. «Я не рассматриваю вас как угрозу, но вы были с ними, и я не уверена, что ваш побег настоящий». И тут Файра взорвалась. «Вы самая натуральная сука! Сотни людей погибли, чтобы дать невозможность сбежать. Мою любовницу убили, когда она из мести покушалась на адмирала. Мой охранник, преданный мне больше 3 лет, отдал свою жизнь, чтобы дать мне драгоценные секунды. Я знаю, что я недостойна всех этих жертв, кровь этих людей на моих руках, но вы зря обвиняете меня в двойной игре. Я, может, и не предана Ковчегу, но предана Мечиславу». Железная леди слушала очень спокойно. От Файры в разные стороны шли волны эмоций, и директриса читала их как книгу. Только теперь майор понял настоящий подтекст этой беседы. Тихонова оказалась на высоте. Чтобы вынудить княжну открыться, она спровоцировала конфликт с ним. «Тише, девочка!» Оборвав ее тираду, попросила она и улыбнулась по-доброму и открыто. «Теперь я вам верю. И Мечислав Дмитриевич тоже, похоже, понял мою задумку и уже не осуждает меня». Файра растерянно посмотрела на молота, и тот подмигнул. «Но я не понимаю». «Все очень просто, госпожа Касс. Как вы, наверное, уже выяснили, я, майор и еще несколько людей были мертвы. Нас воскресили, используя для этого кое-какие уникальные компоненты. В результате у меня прорезался талант или дар, как вам удобнее, и я могу читать чувства других людей. Более точная оценка бывает, когда эти чувства ярко выражены. В вашем случае – состояние неуправляемого гнева». «Я спровоцировала сначала молота, а затем вас. Причем его я спровоцировала, чтобы вызвать вашу реакцию. Думаю, Мечислав Дмитриевич простит мне этот маленький спектакль. Просто мне нужны были подлинные эмоции. Теперь я знаю, что вы чувствуете на самом деле и ко мне, и к Ковчегу, и к нему. Надеюсь, я смогу вернуть ваше расположение. А теперь прошу извинить меня, но меня ждут дела. Майор, думаю увидеть вас в полдень на совещании». И совершенно доброжелательно кивнув растерявшейся Фаре, пошла к выходу. «Кстати, забыла сказать. Госпожа фон Касс, вы больше не пленница. У вас свободный доступ в общественные помещения и на жилые этажи. Только не покидайте купол». Еще раз улыбнувшись, она вышла. Ее неизменный молчаливый телохранитель пристроился следом. Вообще их было двое. Работали парни посменно. Молот сам отбирал их среди лучших рукопашников, стрелков из пистолета, прекрасно владеющих ножевым боем и работе с предметами. Им не надо было ходить в бой. Их задача – отразить нападение в тесных коридорах или замкнутых помещениях. Один день в неделю он выкраивал для тренировок с ними, и парни делали большие успехи. «Я свободна?» Едва за Тихоновой закрылась дверь, неуверенно спросила Файра. «Абсолютно», – улыбаясь, ответил майор. «Только не делай глупостей. Не пытайся попасть туда, где у тебя нет доступа. Пока что можешь жить здесь. Сейчас, в связи с войной, уровень закрыли». «Подожди», – попросила Файра. «Она сказала, что читает чувства, а ты?» Несколько секунд майор думал над ответом и решил сказать так, как есть. «Я тоже читаю эмоции, но не так углубленно, как Ольга. Я почти всегда знал, что ты чувствуешь ко мне. Знал о твоих эмоциях при нашей первой встрече. И когда ты придумала тот план у озера, знал, когда ты отказалась от него». Он думал, что Файра взорвется, решив, что он обманул ее. Но она его удивила. «Это же здорово!» – воскликнула она. «Не нужно лишних слов. Ты и так все понимаешь. А я-то все поражалась твоей интуицией сегодня ночью». Но на минуту она стала серьезной. «Правда, теперь мне придется научиться контролировать некоторые вещи. Кстати, я не хочу здесь оставаться. Здесь, конечно, здорово, но слишком тихо. Это напоминает изолятор». «Хм», – задумался майор. «В Ковчеге с местами напряженка. На базах, конечно, проще, но ведь ты не согласишься. Да и не думаю, что Ольга выпустит тебя из-под наблюдения. Но ты ведь где-то живешь?» Этот удар в лоб застал майора врасплох. Он не ожидал подобного и растерялся. Фера рассмеялась. «Ты бы видел свое лицо! Понимаю, мы мало знакомы». «Дело не совсем в этом. Как я уже говорил, у меня есть сын. Он учится в суворовском классе и не живет дома. вернее, почти не живет. Но он есть, и я не могу вот так просто привести в дом другую женщину и сказать: «Она будет с нами жить». Мальчишка полгода назад потерял свою мать, и я не уверен, что он будет рад, если кто-то попытается занять ее место. Файра задумалась. «Наверное, ты прав, но я бы не стал решать за него». Молот вспомнил последний разговор с сыном. Похоже, сейчас принцесса была права. Он умный парень, и нельзя решать за него. Но это нельзя делать наспех. «Мы поговорим с ним, поговорим вместе, заодно и познакомитесь. Но не сегодня. У меня еще куча дел, кроме того, нас пригласили на день рождения». «Я помню. Форма одежды?» Майор задумался. «Что-нибудь нейтральное. В ковчеге слишком много работают, поэтому нет времени на наряды. Да и куда в них ходить? Тут есть один частный ресторан. Очередь на месяцы вперед расписана. Есть пара кафешек, офицерский бар. Вот и все злачные места. Зайдешь за мной?» «Конечно. Сбор 8. Давай где-нибудь без 10. А то мне пора бежать». Старые командирские часы показывали, что до намеченной лекции у суворовцев осталось 10 минут.